По приблизительной оценке Яруаши, на завершение изменений потребуется всего несколько месяцев, а с ускорением потока времени это произойдет еще быстрее. И после запуска процесса слияния тела мудреца и силы глаз, Бейкуган стал полноценной частью тела Яруаши. Со способностью обратного потока времени, никто не сможет забрать его новые глаза. Хамура Ацуцуки не сможет. Мудрец шести путей тоже не сможет. Теперь даже Кагуя Ацуцуки не сможет помешать ему пробудить Тенсиган и взойти на уровень шести путей. Глава 228. Терумимей. Полное превращение Бейкугана в Тенсиган уже предопределено. Яруаши задавался вопросом, стоит ли воссоздавать Луну после пробуждения Тенсигана, но отбросил эти мысли в сторону. Он решит это, когда придет время. Думая об этом, он ощутил что-то необычное. Казалось, это было какое-то чрезвычайно холодное и злое дыхание, устремившееся к миру Шиноби с разрушением Луны. В его восприятии, это не было чакрой или чем-то материальным, скорее это что-то не имеющее никакой формы и проявления. Это сознание Кагуи, Яруаши задумчиво прошептал. Это злое и холодное чувство очень напоминало бога смерти, вызванного Минато во время использования Шики Фуджин. Поэтому Яруаши пришел к выводу, что это связано с Кагуи. Похоже, Луна не только запечатывала Гидамаза, но и сдерживала душу Кагуи, и с ее разрушением душа вырвалась наружу. Душа Кагуи должна быть разделена на три больших части. Первая часть обитала в Джубе. Но когда мудрец шести путей распространил Ниншуу и разделил Джубе, эта часть была полностью рассеяна, распределившись между Шиноби и циркулируя по всему миру с их жизнью и смертью. Вторая часть должна быть богом смерти, призываемым во время использования Шики Фуджин. Третья и самая большая часть, являющаяся основной, была запечатана внутри Луны вместе с Гидамаза, и теперь она вышла на свободу. Есть еще и четвертая, самая маленькая часть, черный Зицу. Забудь. Даже если ей удалось вырваться на свободу, сознание все равно находится в чрезвычайно рассеянном и хаотичном состоянии, оно не сможет восстановиться за короткое время, а даже если и сможет, это будет не более чем пустая оболочка, в лучшем случае, как у Чихамадара в форме Эда Тенси. Яруаши покачал головой. Форма Эда Тенси, конечно же, крайне ужасна, но это верно лишь для шиноби ниже уровня шести путей. Как только он ступит на этот уровень, Эда Тенси перестанет казаться чем-то особенным. Даже если душа Кагуи соберется воедино и обретет форму Эда Тенси, ее сила будет слишком ограничена. В лучшем случае первый этап уровня шести путей. Вдобавок, этот процесс, скорее всего, будет очень длительным и займет годы или даже десятилетия. Хамура сделал шаг, душа Кагуи на свободе, Обито все еще думает о поимке Биджу, у Чихамадара ожидает воскрешение. Трудно предсказать, кто победит в конце, но вы все уже не главные игроки за этим столом, хе-хе-хе. Думая об этом, Яруаши не мог не усмехнуться. Согласно оригинальному сюжету, Кагуя должна появиться в самом конце, но теперь сюжет был полностью переписан. Это даже может привести к ее раннему воскрешению в форме Эда Тенси. Если это произойдет и у Чихамадара объединится с Обито, сойдясь с ней в битве, будет трудно предсказать, кто выйдет победителем, ведь в плане боевого опыта Мадара на голову превосходит Кагую. Будущее непредсказуемо, но он шагает впереди всех. Яруаши закрыл глаза и опустил голову, чтобы очистить разум от лишних мыслей, а потом сосредоточенно посмотрел на мир Шиноби внизу, но вскоре обнаружил, что не может почувствовать ни одной печати Хирайшина. Как и ожидалось, из-за слишком большого расстояния, я не могу почувствовать пространственные координаты, оставленные в мире Шиноби. Похоже, у меня нет выбора, придется лететь. Обычный Шиноби, не обладающий телом шести путей, не сможет существовать в космической среде, но жизнеспособность тела Яруаши, обладающего способностью обратного потока времени, на самом деле, намного выше, чем у тела шести путей. Долететь до мира Шиноби не так уж и сложно. Коноха. После того, как белое сияние рассеялось, Какаши и остальные, ожидающие у пространственного прохода, пребывали в недоумении, потому что проход рухнул и исчез. Это источник силы, поддерживавший пространственный проход, исчез, что привело к его разрушению. Узумаки Кушина задумалась и сказала, это должен был сделать Яруаши. Рина беспокоенно посмотрела на нее и воскликнула, теперь Яруаши не сможет вернуться. Какаши спокойно сказал, с этим не должно возникнуть проблем, у брата есть Хирайшин. Вопрос в том, в каком состоянии он сейчас пребывает. Когда присутствующие решали, что делать дальше, к ним, со стороны Канахи, приблизилась фигура. Это был теневой клон, оставленный Яруаши в Канахе. С основным телом все в порядке. Если пространственный проход разрушен, то вам нет никакой необходимости оставаться здесь. Теневой клон подошел к ним и спокойно сказал, затем он исчез во вспышке белого дыма. Получив сообщение от теневого клона, Какаши и остальные облегченно вздохнули. Они посмотрели друг на друга, развеяли барьеры и вернулись в Канаху. Страна Мороза. Это небольшая страна, расположенная в море между страной воды и страной молнии. Из-за близости к морю, у этой страны всегда были довольно хорошие отношения со страной воды. Они на протяжении многих лет выплачивали дань в обмен на защиту шиноби Киригакури и редко подвергались атакам. В связи с особенностями географического положения, в стране круглый год царит зима, но здесь, как правило, не часто идет снег, зато вся местность покрыта тонким слоем морозного инея. Фух, фух, по холодной местности, покрытой слоем морозного инея, быстро двигалось 8 фигур. Все они носили налобный протектор с символом Киригакури. Они прибыли сюда из-за того, что примерно пару недель назад в страну Мороза вторглись какие-то шиноби, и в Киригакури поступил запрос о помощи, в ответ на который был отправлен отряд шиноби. Во главе отряда бежала молодая девушка в возрасте 14 или 15 лет, с темно-рыжими волосами, зелеными глазами и нежной белой кожей, излучающая девичье очарование. «Стойте!» Мия остановилась на ветви дерева и махнула рукой, давая знак остальным прекратить движение, а затем внимательно посмотрела на след, оставленный на ветви дерева. «Этот след был оставлен примерно полдня назад. Если они сделают привал, то мы должны скоро настигнуть их». Мия оценила состояние следа и тихо прошептала. «Преследуемыми должны быть шиноби из небольшой деревни. Согласно известной информации, они прибыли в страну Мороза на торговом судне, с намерением быстро разграбить партию припасов и сбежать. Миссия ее отряда заключается в ликвидации этих шиноби. Продолжаем преследование». Мия не собиралась слишком долго задерживаться. После оценки ситуации, она сразу же отдала команду и продолжила погоню вместе с отрядом. Несмотря на юный возраст Мии, все члены отряда четко следовали ее приказам, но это происходило не из-за красоты и обаяния, а из-за силы и статуса. Сейчас Теруми Мии всего 15 лет, но она уже является элитным джоунином Киригакури. Глава 229. Легендарная ниндзюцу. Посреди леса, 5 шиноби, не носящие никаких протекторов, двигались по ветвям деревьев. Скоро должны добраться до порта. Один из них посмотрел вдаль и сказал. Шиноби, идущий во главе, посмотрел на карту страны Мороза, чтобы определить их конкретное местоположение, и кивнул. Через некоторое время он должен войти в наше поле зрения. Я не ожидал, что эта страна окажется настолько богатой. Разграбив несколько случайных городов, мы собрали больше, чем за 10 лет выполнения обычных миссий. Ха-ха-ха. Шиноби прикоснулся к свитку, лежащему в кармане, и рассмеялся. Они принадлежат к маленькой деревне шиноби и обычно получают очень мало миссий, а по ходу Третьей мировой войны шиноби, их деревня окончательно развалилась. Занимаясь грабежом торгового судна, они случайно узнали об стране Мороза и решили сплавать сюда для грабежа, а потом быстро отплыть на судне, чтобы никто не смог отследить их. После возвращения мы сможем безбедно жить несколько лет. Шиноби, идущий в задней части группы, с улыбкой сказал. Они не слишком сильно спешили к месту назначения. Как раз в этот момент шиноби, держащий в руках карту, резко изменился в лице, осмотрелся по сторонам и воскликнул. «Берегитесь! Есть шиноби!» Фух! В то же время, позади появилась человеческая фигура и быстро сложила серию печатей. С хлынувшим потоком чакры, окружающий иней быстро растаял, обращаясь в воду и образуя поток. Суитан! Водяной дракон! Фух! Поток воды, принявший форму дракона, устремился в направлении нескольких шиноби. Один из них был застигнут врасплох и отброшен, жестко столкнувшись с деревом впереди. Остальные четверо были шокированы и напуганы. Это шинобикери. Бежим. Как шиноби маленькой деревни, все они почувствовали инстинктивный страх при столкновении с шиноби одной из 5 великих деревень, и без колебаний ускорились, бросаясь в бегство. Но в этот момент, перед ними, неизвестно когда, появилась человеческая фигура. Суитан. Водяной дракон. Красивая девушка быстро сложила серию печати и равнодушно воскликнула. В мгновение ока сформировался поток воды в форме дракона и обрушился на шиноби, бегущего впереди. Фигура неудачливого шиноби отлетела назад и прокатилась по земле. Лица оставшихся трех шиноби сильно помрачнели. «Черт, мы окружены!» Глядя на шинобикери, появившихся вокруг, они почувствовали страх. Появившиеся шинобикери холодно смотрели на них. Один из них вытащил клинок и ухмыльнулся. «Капитан Мэй, разве не слишком расточительно использовать ниндзюцу против этого мусора? Лучше просто зарубить их клинками. Хе-хе. Эй, оставь одного мне». Другой шинобикери вытащил куна и кровожадно ухмыльнулся. Мэй покачала головой и опустила руки, сложенные в форме печати. Хотя Мэй, как и большинство шинобикери, прошла через очень кровавое и жестокое обучение, но она не заинтересована в убийстве, особенно в чем-то вроде жестокого и беспощадного убийства ради удовольствия. Но у нее не было намерения останавливать остальных. Видя жестокие улыбки окружающих шинобикери, трое шиноби из маленькой деревни сильно побледнели, тела начали заметно подрагивать, один из них стиснул зубы и поднял руки перед собой. «Раз нет другого выбора, то мы должны сражаться. Давайте сражаться!» Двое других нервно воскликнули. Три шинобикери подошли поближе, но не стали сразу же бросаться в атаку, а насмешливо посмотрели на шиноби из маленькой деревни. «Сделайте все возможное, иначе это будет слишком скучно». В их восприятии, чакра этих трех шиноби была слишком слаба, максимум на уровне генинов. Это слишком скучно. Фух, фух. Два шинобикери мгновенно сократили дистанцию и взмахнули клинками. Два шиноби из маленькой деревни резко замерли на месте, на шеях появился тонкий разрез, в стороны разлетелись брызги крови. Умрите. В глазах оставшегося шиноби вспыхнул ужас, руки начали сильно подрагивать, он поднял их перед собой и начал с трудом складывать серию печатей. Шинобикери ухмыльнулись, наблюдая за его неуклюжими и паническими движениями, но не стали атаковать. Один даже прислонился к дереву и начал покручивать куной на кончике пальца. Шиноби из маленькой деревни с трудом завершил складывать серию печатей. Нинин-ниндзюцу. Он толкнул руки вперед, казалось, собираясь использовать какое-то ниндзюцу, но в результате ничего не произошло, не было даже намека на ветер. Шинобикери громко рассмеялись, наблюдая за этой сценой. «Ха-ха-ха-ха, мы хотели дать тебе шанс, но ты даже не способен использовать ниндзюцу, хватит, отправляйся к своим товарищам». Сказав это, шинобикери сжал кунай, прекратив вращать его на кончике пальца, и шагнул вперед. Но, сделав пару шагов, он резко замер на месте. Остальные шинобикери, в том числе и Мэй, тоже прервали свои движения и шокированно подняли головы к небу. «Эй, это шутка? Как такое возможно?» На лбах шинобикери выступил холодный пот. Неизвестно когда, в небе появился огромный метеорит, окутанный пламенем, и судя по траектории, он падает прямо сюда. Еще до его падения, в головах шинобикери промелькнула ужасающая сцена разрушающейся земли, окутанной яростным пламенем. Что за легендарная ниндзюцу только что использовал этот шиноби? Что за ужасающая непреодолимая мощь? Это ниндзюцу, кто-то неверующе воскликнул, продолжая пораженно смотреть в небо. По лбу Мэй струился холодный пот. Она еще немного посмотрела на падающие метеориты и наконец-то пришла в себя, громко закричав и побежав прочь, что есть сил. «Это не ниндзюцу. Бегите, бегите!» Крик Мэй заставил остальных шинобикери прийти в себя, они начали в ужасе разбегаться в стороны, но метеорит, окутанный яростным пламенем, неумолимо приближался. Бум! В итоге он рухнул на землю, в сопровождении ужасающего грохота и страшного землетрясения. Мгновенно сформировался кратер, а в небо поднялось огромное грибовидное облако черного цвета. В стороны прокатились последствия ужасающего взрыва, быстро настигая и полностью поглощая убегающих шинобикери, среди которых была и Мэй. Окружающие деревья были сметены и уничтожены. Через неизвестный промежуток времени, треск, посреди опустошенной и выжженной земли появилась трещина, из которой с огромным трудом выбралась Мэй. Она еле держалась на ногах, из уголков рта струилась кровь. Что за чертовщина? Она огляделась по сторонам и обнаружила, что все в поле зрения было сметено и уничтожено ужасающей ударной волной, созданной упавшим метеоритом. При взгляде на эту невероятную сцену, уголок рта Мэй начал подергиваться. Похоже, в список непредвиденных обстоятельств, возникающих по ходу миссии, придется добавить новый пункт. Скорее всего, это первый случай столкновения с падающим метеоритом по ходу выполнения миссии в истории Киригакури или всех великих деревень. КХМ. Мэй приложила руку к груди и тяжело закашлялась, выплевывая глотки крови, Казалось, она была очень тяжело ранена. Оценив свое состояние, Мей поняла, что без посторонней помощи она скорее всего не сможет справиться с такой тяжелой травмой. Когда Мей оперлась на камень неподалеку и начала думать о том, как сохранить жизнь, ее глаза внезапно расширились, а голова повернулась в направлении кратера. Треск, треск, метеорит, лежащий на дне кратера, покрылся трещинами и разлетелся на куски. Из осколков метеорита вышла человеческая фигура. Вернулся. Ах, это было довольно быстро. Яруаши развел руки в стороны и расслабленно потянул тело, но вдруг что-то почувствовал и озадаченно посмотрел в определенном направлении. Взгляды Яруаши и Мей пересеклись. Разум Мей опустел. Глава 230. Глава 230. Радость и сожаление. Откуда? Откуда внутри метеорита взялся человек? Кто он такой? Стройная фигура, белая кожа, серебристые волосы и глаза, сияющие небесно-голубым светом, словно глубокое звездное небо. Такой мужчина Мей не помнит, чтобы когда-нибудь видела его. Если бы они встречались ранее, то у Мей определенно остались бы яркие впечатления. Она никогда не забыла бы этого человека. Но все-таки этот человек казался ей немного знакомым. Это противоречие, в сочетании с появлением Яруаши из упавшего метеорита, окончательно запутали раненую Мей, не позволяя ей нормально разобраться в сложившейся ситуации. Мей просто в замешательстве смотрела на Яруаши в течение нескольких секунд, в то же время ее сознание погружалось во тьму. Похоже, раны были слишком серьезны и больше не могли быть сдержаны. Черт, я не могу упасть. Мей стиснула зубы, изо всех сил стараясь не закрывать глаза. Она наконец-то встретила такого потрясающего красавчика, было бы слишком нелепо умереть таким образом. Мей с усилием выпрямила тело, но оно продолжало неумолимо слабеть. В конце концов, Мей упала в трещину в земле, ее сознание окончательно погрузилось во тьму. Яруаши удивленно посмотрел на падающую Мей. Глядя на налобный протектор, эта девушка должна быть Шинобикери, значит, он находится на территории страны воды. Самым быстрым способом вернуться с Луны, естественно, было простое падение на максимальной скорости. Хотя Синчикра и тело мудреца могут легко сопротивляться пламени, возникающему из-за трения об воздух во время падения на слишком высокой скорости, но у Яруаши не было никакого желания испытывать это чувство. Это словно полная версия утреннего павлина. Поэтому он собрал часть осколков Луны и сформировал из них метеорит с собой в центре, а потом отправился в свободное падение к миру Шиноби. Эта девушка кажется мне немного знакомой, Шиноби Кирихаэм. Яруаши задумчиво посмотрел в направлении Мии и вышел из кратера, подойдя к трещине в земле. Из его тела хлынула чакра и приняла форму большой руки, которая раскидала осколки земли и достала Мии из трещины. Одежда девушки была разорвана, а тело покрыто шрамами. Глядя на ее грязное лицо, Яруаши озадаченно склонил голову. Через некоторое время образ этой девушки объединился с одним образом из его памяти. Пятый Мизукаге, Теруми Мей, Яруаши влил свою чакру в тело девушки. Почувствовав, что в ее теле есть три свойства чакры, смешивающихся между собой и образующих еще два более мощных свойства чакры, Яруаши подтвердил свою догадку. Два улучшенных генома. Это внешность и возраст. Ошибки быть не должно. Это действительно Теруми Мей. Я случайно чуть не... Яруаши тихо прошептал, удивляясь такому странному совпадению. Похоже, она случайно оказалась рядом с местом падения метеорита. Сейчас Киригакури можно по праву назвать самой несчастной и неудачливой деревней в мире Шиноби. Третий Мизукаге находился под контролем Учихи Мадары. Четвертый Мизукаге находится под контролем Учихи Обито. А пятый Мизукаге был чуть не убит метеоритом во время его возвращения в мир Шиноби, даже не успев достигнуть пика и занять должность. Еще и Санби потерян. Семь мечников тумана мертвы, а шесть из семи мечей утеряны. Хаэм, возможно, стоит отправиться в путешествие, чтобы повидать Киригакури. Вероятно, Нагата и Обито сейчас скрываются там. Будет шанс застигнуть их врасплох и поймать Нагата. Яруаши задумчиво погладил подбородок. Он решил отправиться на экскурсию в Киригакури. Раз Киригакури находится в настолько плачевном состоянии, то он был бы не прочь заглянуть туда. Если получится поймать Нагата и забрать Ринниган, а потом поглотит его силу, то не только пробуждение Тенсигана будет завершено в мгновение ока, это даже может привести к переходу Дадзюцу на еще более высокую ступень. К тому времени, если Кагуя Ацуцуки осмелится воскреснуть, он с радостью обучит ее правильным манерам поведения. Каге Буншин Нодзюцу. Яруаши сложил печать одной рукой и создал теневого клона, а затем настроился на пространственную координату Хирайшина в Канахе и отправил туда теневого клона. Теперь, как только что-то произойдет в Канахе, он сразу же узнает об этом и мгновенно вернется туда при помощи Хирайшина. После этого, Яруаши посмотрел на бессознательную Мей, чувствуя, что ее жизненная сила и чакра быстро слабеют. Немного подумав, он протянул руку и прижал ладонь к ее груди. Через некоторое время, Теруми Мей пришла в себя и ошеломленно осмотрелась по сторонам. Она заметно напряглась, заметив, что все еще находятся в глухом лесу, и подсознательно начала поправлять изорванную и обожженную одежду. В то же время она облегченно вздохнула, с удивлением обнаружив, что не ощущает чрезмерного дискомфорта в теле. Похоже, тяжелейшие травмы были практически полностью восстановлены. Затем она обратила внимание на человеческую фигуру, сидящую у костра рядом с речкой и держащую над огнем несколько рыб. Этот парень, при взгляде на Яруаши, хаотичные и туманные воспоминания Мей сразу же прояснились. Перед глазами появилась сцена того, как он выходит из разбитого метеорита. Первой реакцией Мей были мысли о том, что она спасена этим человеком, а второй – беспокойство о том, не делал ли он с ней ничего странного во время лечения. С этими мыслями, ее сердце наполнилось разнообразными эмоциями, среди которых даже был намек на сожаление. Сожаление из-за того, что, похоже, он и правда не сделал с ней ничего такого. Конечно же, эта мысль промелькнула лишь на мгновение, а ключевыми были первые две. Если бы на месте Яруаши был жердяй вроде Акими Чичоджи, то она не сожалела бы, а искренне радовалась тому, что не произошло ничего такого. Однако, как элитный джаунин Киригакури, Мей быстро отбросила все ненужные мысли в сторону и начала оценивать ситуацию, пытаясь понять личность этого человека. Через некоторое время она вышла из задумчивости и шокированно посмотрела на Яруаши, словно не в силах поверить в происходящее, а затем резко отскочила в сторону и подняла перед собой кунай, настороженно глядя на Яруаши. «Ты, Канах, я бы не советовал тебе совершать необдуманные поступки». Яруаши не делал никаких резких движений и даже не оглянулся назад. Он просто продолжил смотреть на реку и жарить рыбу, в то же время спокойно сказав: «Если ты уже поняла, кто я, то тогда должна понимать и свое положение». Слова Яруаши окончательно подтвердили невероятную догадку Мей. Этот человек – серебряная вспышка Канахи. Нет, теперь стоит называть его пятым Хокаге. Чувствуя, что у нее осталось менее 1/10 чакры и многие травмы еще не полностью исцелены, все еще доставляя некоторую боль, Мей осознала свое положение и медленно опустила кунай. При столкновении с кем-то вроде Яруаши, в идеальном состоянии у нее, возможно, и был бы шанс на побег, но сейчас это абсолютно невозможно. Будучи гениальным шиноби, она способна верно оценивать свои силы и анализировать окружающую ситуацию. Сейчас она пленница. Нет никакой возможности оказать сопротивление. Опустив кунай, Мей посмотрела на Яруаши и озадаченно спросила: «Как ты оказался здесь?» Яруаши повернул голову, посмотрев на нее: «Я просто упал сюда. Можно сказать, что тебе сегодня не повезло». Глава 231. Сложность. Кошмар. Просто упал. Услышав слова Яруаши, Мей вспомнила об том странном белом сиянии, появившемся в небе не так давно, и ошеломленно воскликнула: «Ты как-то связан с тем белым сиянием? Ты сражался с кем-то в небе?» Яруаши поднял рыбу и откусил, проверяя степень ее готовности. «Вроде того. Что касается этих вопросов, разве ты не думаешь, что вместо разговоров об чем-то подобном, ты должна быть озабочена вопросом того, какую информацию я смогу получить от тебя?» Мей пораженно застыла на месте. Она понимала, что не может сопротивляться и не способна сбежать из плена, но у нее не было никакого опыта в подобных вопросах. Это был ее первый раз. Яруаши откусил немного мяса и нахмурился, чувствуя, что рыба еще не готова, а затем вернул ее на костер и повернул голову, обратившись к Мей. «Это страна воды?» «Нет, это страна мороза». Мей была удивлена, но все же ответила на вопрос. В этот момент в ее голове промелькнуло множество мыслей. Пятый Хокаге не понимает, где находится. Даже в случае сражения в воздухе, он все равно должен был понимать свое примерное местоположение. Такое могло произойти только в одном случае, если Яруаши сражался на гораздо большей высоте, чем она изначально предполагала. На такой высоте, с которой была видна не только вся страна мороза, но и страна воды, страна огня и другие страны. Только в таком случае, после падения, он не понимал бы, в какой стране находится. Но это ведь не имеет никакого смысла. На такой высоте, скорее всего, даже невозможно поддерживать жизнь, не говоря уже о сражении. Ведь невозможно сражаться на Луне, не так ли? Шиноби не способен на такое. Это был бы уже бог. Страна Мороза. Яруаши бросил странный взгляд на Мей. В его памяти из прошлой жизни не было такой страны. И с момента попадания в этот мир он тоже никогда не слышал о ней. Он покачал головой и спросил. Эта страна примыкает к стране воды? Нет, она в море. Мей не казалось, что Яруаши что-то скрывает или маскируется. Возможно, он и правда не знает, в какой стране находится. Тогда просто не было бы необходимости что-то скрывать. В сердце Мей появилось сомнение. Возможно, это последствия применения какого-то пространственно-временного дзюцу, но это не объясняет падение метеорита. Если подумать об этом, Яруаши, казалось, был кем-то запечатан внутри этого метеорита. Неужели он и правда сражался с кем-то на такой невообразимой высоте? В море Яруаши нахмурился. Изначально он думал, что находится в стране воды и сможет отправиться прямиком в Киригакури, но оказалось, что он упал довольно далеко от страны воды. В таком случае, куда стоит отправиться? Подумав о том, что Нагата и Обито могут скрываться в Киригакури, Яруаши все же решил отправиться в путешествие. Сколько времени займет путь отсюда до Киригакури? Около месяца. Мей на мгновение задумалась и ответила, а затем она настороженно посмотрела на Яруаши и решительно сказала: «Ты хочешь получить информацию о Киригакури? Я никогда не передам ее». Яруаши покачал головой и вздохнул. «Эх, я не очень хорош в приобретении и сборе информации, остается только попробовать заглянуть тебе в голову». Он медленно поднялся и шагнул в направлении Мей. Наблюдая за тем, как Яруаши медленно тянет руку к ее голове, казалось, собираясь вскрыть ее мозг, Мей подумала о некоторых средствах получения информации Киригакури и пришла в ужас. Она невольно сделала несколько шагов назад и упала на землю. Яруаши опустил руку, с улыбкой посмотрел на Мей и сказал: «Эх, уже начала бояться, ты совсем не похожа на настоящего элитного шиноби». Видя, что Яруаши опустил руку, Мей несколько раз глубоко вздохнула, принудительно успокаивая свои эмоции. «Если бы ты хотел использовать подобное средство, то вообще не стал бы спасать меня, а сделал бы это еще в момент встречи. С помощью подобных средств, в лучшем случае, можно получить лишь обрывочную и поврежденную информацию». Яруаши посмотрел на Мей и усмехнулся. «Неожиданно все еще можешь здраво мыслить в такой ситуации, но ранее, на некоторое время, ты все же утратила самообладание». В глазах Мей промелькнул намек на стыд. Слава и престиж серебряной вспышки Конохи в мире шиноби настолько велики, что эти незамысловатые угрозы и простые движения оказали на Мей огромное давление, до такой степени, что она на некоторое время утратила самообладание. Однако, как может существовать настолько идеальный мужчина? Невероятно сильный пятый Хокаге, властвующий над Конохой и имеющий непоколебимый авторитет во всем мире шиноби, вдобавок он еще очень молод и невероятно красив. Как было бы хорошо, будь он не врагом. Мей почувствовала сожаление. Пятого Хокаге не должна волновать добыча информации. Мей не стала подниматься, а вместо этого посмотрела на Яруаши снизу вверх, сидя на земле. «Ты и правда просто хочешь получить информацию? Теперь я пленница, которая не может сопротивляться». Мей слегка наклонилась вперед и сказала мягким голосом. В то же время ее щеки покраснели, а порванная и сожженная одежда не могла полностью покрыть тело. Сейчас Мей не имела того зрелого очарования из оригинала, но ее изящное тело и юношеское очарование тоже были довольно притягательными. Она не хочет умирать, она хочет жить. В этой битве невозможно победить, а в нынешнем состоянии нет никакой надежды даже на побег. В сложившейся ситуации, единственной надеждой на спасение было соблазнение противника. Затем, когда Яруаши ослабит защиту, она подарит ему пламенный поцелуй. Ее футтан или йотан способны в мгновение ока расплавить или обратить в пепел любого человека. Яруаши задумчиво посмотрел на Мей. «Я могу получить что-то кроме информации?» Мей наклонилась еще ближе к Яруаши и подняла голову, застенчиво посмотрев на него. «Конечно можешь, это будет незабываемо». Пух, но вдруг палец Яруаши упал на лоб Мей, прерывая ее слова. Мей отшатнулась назад и ошеломленно посмотрела на него. «Тебе еще работать и работать над этим». Яруаши присел на корточки перед Мей и ухмыльнулся. Очередь из девушек, пытающихся сделать это, выстроилась от офиса Хокаге до ворот Конохи или даже до границы страны огня, но пленница вроде тебя возомнила, что способна обойти их всех. Тебе еще предстоит пройти долгий путь, чтобы иметь хоть малейший шанс на это. Терумимей. После слов Яруаши, Мей показалось, что перед ее глазами появилась табличка. Пятый Хокаге. Хатаки Яруаши. Сила. ССС. Пол. Мужчина. Возраст. 15. Очарование. 100. Сложность. Кошмар. Глава 232. Глава 232. Объединение неизбежно. Мей поняла, что Яруаши сильно отличается от обычных мужчин, хотя и не желала это признавать. Она полностью уверена в своей фигуре и внешности, но если сравнивать ее статус в этом плане среди девушек и Яруаши среди мужчин, то между ними, в лучшем случае, можно поставить знак равенства. Что касается других аспектов, то она является самым гениальным шиноби Киригакури этого поколения, а также единственным известным шиноби, обладающим двумя улучшенными геномами, и вдобавок стал элитным джоунином в возрасте 15 лет. Но это все равно не идет ни в какое сравнение с Яруаши. В 11 лет он прославился на весь мир шиноби, а в 12 уже стал серебряной вспышкой Конохи, вселяющей ужас в сердца шиноби по всему миру. Великие деревни даже издали приказ, требующий немедленно отказываться от миссии и бросаться в бегство, в случае столкновения с серебряной вспышкой. Затем он исчез на 2 года. Вернувшись, он сначала разрушил план Киригакури по уничтожению Конохи, а затем в одиночку убил 7 мечников тумана и в конечном итоге стал 5-м Хокаге Конохи. Этот человек уже является фигурой, стоящей на вершине мира шиноби. Зная биографию и видя внешность Яруаши, не так уж и трудно представить, насколько он популярен в Конохе. Возможно, из влюбленных в него девушек и правда можно выстроить очередь от входа в кабинет Хокаге до ворот Конохи. Так что, глядя на ее поведение, действительно можно сказать, что именно она хочет заполучить Яруаши, а не наоборот. В его словах действительно есть логика. Мей не могла это опровергнуть, потому что ранее в ее голове действительно промелькнула мысль о том, что если бы Кири и Конохи вступили в мирные переговоры, то у нее появился бы шанс быть с Яруаши. Готово. Здесь есть рыба, можешь поесть, если хочешь, а если ты не голодна, то немедленно отправляемся. Я собираюсь заглянуть в Киригакури, ты покажешь дорогу. Яруаши встал и спокойно сказал, а потом задумался и посмотрел на Мей своими бело-голубыми глазами. Запомни, можешь даже не пытаться доставить информацию в Киригакури, это не ускользнет от моих глаз. Мей немного поколебалась и медленно встала. Она посмотрела в глаза Яруаши и подозрительно спросила, о чем-то подумав. Твои глаза — это Бейкуган, можно и так сказать. Яруаши развернулся и шагнул вдаль. Пару недель спустя, посреди моря, в одной из кают торгового судна сидел Яруаши и смотрел на море через иллюминатор. На самом деле он может полететь прямиком в Киригакури вместе с Мей, но не стал это делать, потому что предыдущая битва на Луне безусловно привлекла внимание Нагата и Обито, так что они должны были уже скрыться, и прямое прибытие в Киригакури возможно не принесет никаких результатов. Прибытие в Кири по нормальному маршруту должно занять около месяца, это как раз подходящий промежуток времени, чтобы другая сторона ослабила бдительность. К тому же, с момента прибытия в этот мир, он никогда не был в море. Через некоторое время, звук текущей воды, доносящийся из душевой, прекратился, а примерно через минуту, в комнату вошла Мей, завернутая в белое полотенце. Полотенце, казалось, было немного узковатым, или Мей намеренно обернулась узкой стороной, чтобы полотенце прикрывало лишь среднюю часть тела, обнажая гладкие плечи и стройные ноги. Она встряхнула волосы и шагнула вперед. Уже видно землю. Мей подошла к иллюминатору и посмотрела на бескрайнее море. Яруаши опустил голову, прекратив смотреть в иллюминатор, и перевернул страницу книги, в то же время сказав: «Мы должны прибыть через несколько часов». Даже сейчас он полностью безразличен. Мей посмотрела на Яруаши и раздраженно прошептала в сердце: «Разве?» Мей наклонилась и отодвинула книгу, сжатую в его руке, а затем нежно сказала: «Содержание этой книги более интересно, чем я». Яруаши закрыл книгу и с легкой улыбкой посмотрел на Мей. «Конечно же нет, на самом деле, твое содержание намного более интересно, чем книга, но самое вкусное стоит оставлять напоследок, не так ли?» В этот момент Мей почувствовала, что если продолжит искушать Яруаши, то, возможно, сама не сможет устоять. Она вздохнула и села на стул. «Эх, почему мы не из одной деревни? Ты намерен напасть на Киригакури?» В прошлом Яруаши уже успешно вторгался в Амигакури и даже Сунагакури в одиночку, вдобавок он уничтожил 7 мечников тумана. Поэтому нападение на Киригакури вполне возможно, несмотря на то, что Яруаши один. Нет, Яруаши посмотрел на Мей и покачал головой. Меня не интересует Киригакури, я заинтересован в некоторых личностях, которые сейчас как раз могут скрываться в вашей деревне. Мей нахмурилась и с подозрением спросила: ты имеешь в виду, что в Киригакури скрываются чужаки? Такое невозможно. Если что-то вроде этого действительно происходит, то почему ты знаешь об этом, а мы нет? Это лишь догадка. Яруаши вновь открыл книгу и вернулся к чтению. Мей немного поколебалась и спросила: каково отношение Канахиткири? Ранее ты отверг наше предложение о вступлении в мирные переговоры. Нейтральное. Яруаши лениво ответил: отказ от вступления в мирные переговоры произошел из-за того, что меня не устроили ваши требования. На самом деле, эти мирные переговоры не имеют большого значения. Воевать с вами я тоже не вижу никакого смысла, потому что мир Шиноби рано или поздно станет единым. Единым? Мей шокированно посмотрела на Яруаши. Он спокойно сказал: мне не нравится война, а единственный способ положить ей конец – это единство. Сперва я буду шаг за шагом объединять все небольшие страны, окружающие страну огня. Это не должно занять слишком много времени, максимум несколько лет, а следующей целью станут великие страны. Видя, что Яруаши совсем не шутит, а говорит предельно серьезно, Мей не могла не вздохнуть. Объединение мира Шиноби. Если обычный человек скажет такое, то его просто высмеют, но подобные слова, прозвучавшие из уст такого человека, как Яруаши, стоящего на вершине мира Шиноби и являющегося пятым Хокаге Конохи, одной из пяти великих деревень, способны вызвать бурю во всем мире. Значит, к этому ты стремишься? Но если мы останемся врагами, то Кири не будет спокойно наблюдать за тем, как ты объединяешь великие страны, не говоря уже о том, что есть еще три великих деревни. Мей настороженно посмотрела на Яруаши. Он усмехнулся. Разве ты не понимаешь, что это не имеет никакого смысла? Ты полагаешь, что Кума или Ива смогут устоять перед моей силой, несмотря на то, что Суна не смогла? Или Кири все еще так уверена в своих силах, после потери семи мечников Тумана, Санби и третьего Мизукаге? Слова Яруаши заставили Мей побледнеть. Действительно, Сунагакури не смогло устоять перед силой одного лишь Яруаши. Это означает, что и Кири, скорее всего, тоже не сможет, потому что все мечники Тумана уже пали от рук Яруаши. В таком случае почему ты решил вступить в мирные переговоры с Ивой? Я просто не хотел продолжения войны. Яруаши оторвал взгляд от книги, посмотрев на Мей. Объединение мира Шиноби неизбежно, сейчас вопрос заключается в том, как именно это произойдет. Я не хочу, чтобы мирное население вновь страдало от очередной мировой войны, поэтому все должно происходить постепенно. Ты должна понимать, что все страны имеют кардинальные территориальные и культурные различия, которые будут препятствовать истинному единству. Постепенное слияние может занять годы или даже десятилетия. Слова Яруаши заставили Мей погрузиться в задумчивость. В этот момент она вдруг осознала, что хотя является гением, ставшим элитным джоунином Киригакури в настолько юном возрасте, и что они с Яруаши примерно ровесники, но вопросы и проблемы, попадающие в их поле зрения, находятся на совершенно разных уровнях. Неудивительно, что за эту пару недель она ни разу не почувствовала от Яруаши никакой враждебности к себе или к Киригакури. Его просто не волнуют конфликты между великими деревнями. Он думает об самых бескровных и стабильных методах объединения мира Шиноби, в том числе и прямо сейчас. Яруаши размышляет об том, стоит ли убить четвертого Мизукаге и поддержать Мей в качестве пятого Мизукаге, таким образом значительно облегчив поглощение страны воды в будущем, а также снизив вероятность возникновения хаоса и кровопролития. Глава 233. Режим шести путей. Активация. Разве ты не считаешь Шиноби других великих деревень врагами? Что если они объединятся? Мей пристально посмотрела на Яруаши, слегка сжав ладони. Хотя пятого Хокаге боятся во всем мире, но у любого Шиноби должна быть слабость. Говоря об своем намерении объединить мир Шиноби, он полностью проигнорировал вопрос возможного столкновения со всеми великими деревнями, уже думая об том, как свести к минимуму хаос и потери в объединенном мире Шиноби. Мей не понимала, откуда он черпает такую уверенность. Яруаши странно посмотрел на Мей. Разве Третья мировая война Шиноби не была войной между Конохой и остальными великими деревнями? Или это по-твоему не в счет, из-за того, что Суна выбыла еще в самом начале войны? Мей была смущена словами Яруаши. И правда, по ходу Третьей мировой войны Шиноби, Коноха в одиночку противостояла остальным великим деревням. Просто Суна была жестко сокрушена в самом начале и не оказывала слишком большого влияния на дальнейшую войну. На самом деле неудивительно, что у Яруаши есть такая вера. Он сам по себе чрезвычайно силен, плюс есть могущественная Коноха, способная одновременно противостоять и даже победить несколько великих деревень. Киригакури, возможно, и правда не сможет противостоять ему. Ах, она действительно не может устоять перед этим мужчиной. Как раз, когда Мей посмотрела на Яруаши и запуталась в своих мыслях, он вдруг резко замер, а в глазах вспыхнуло голубое сияние. Пух, книга выпала из руки и упала на пол. Он закрыл глаза и приложил к ним руку, на лице читалась сильная боль. Видя это поведение Яруаши, Мей ошеломленно осмотрела себя, но не заметила ничего странного. «Лорд Хокаге», она резко встала и обеспокоенно спросила. Яруаши медленно опустил руку и поднял веки, небесно-голубое сияние в зрачках стало намного более глубоким, давая чувство бескрайнего звездного неба. Почувствовав на себе взгляд Яруаши, Мей необъяснимо ощутила чрезвычайно сильное угнетение. Это было угнетение на духовном уровне. «Готово». Яруаши облегченно вздохнул. С момента получения Гейкугана прошло около половины месяца. Большую часть этого времени Яруаши использовал способность ускорения потока времени на своих глазных яблоках, чтобы ускорить протекающие изменения. Теперь его пределом является семикратное ускорение потока времени. Под влиянием семикратного ускорения, за эти полмесяца, его Дадзюцу претерпело 4 резких изменения. С каждым изменением, небесно-голубое сияние глаз становилось все более глубоким, пока только что изменения не были окончательно завершены. В этот момент Яруаши ощущал, что его глаза стали полноценными и больше не будет происходить никаких изменений. Он наконец-то обрел способности, присущие Тенсигану. Что готово? Мия обратилась к Яруаши с еле заметной дрожью в голосе. Хотя она ясно видела, что голубые глаза Яруаши упали на нее и прошлись по телу сверху вниз, но она не смогла почувствовать никаких странных ощущений. Ничего. Яруаши отвел взгляд, медленно встал и сказал: «Смени одежду и следуй за мной, нам стоит найти безлюдное место». Ах, Мей замерла, а потом начала колебаться. На самом деле можно и прямо на борту. Яруаши покачал головой. «Нет, не получится, движение будет слишком большим. Я могу молчать». Мей вздрогнула и застенчиво прошептала: «Яруаши, что за грязные мысли гуляют в голове у этой девицы?» Через короткое время Яруаши незаметно покинул торговое судно вместе с Мей, миновав порт и быстро проследовав на запад вдоль побережья. Через некоторое время они оказались на вершине высокой береговой скалы. Здесь не было ни людей, ни кораблей. Внизу об скалу постоянно ударялись высокие волны, издающие сильный грохот. «Отлично, это место вполне подходит». Яруаши остановился. В его восприятии и зрении здесь не было ни души в радиусе более чем 10 километров. Мей, следовавшая за Яруаши, огляделась по сторонам. В этот момент в ее голове промелькнули всевозможные запутанные и грязные мыслишки. «В таком месте? Ах, это очень романтично». Но ее смущающие мысли не продлились долго. Осмотревшись по сторонам и глубоко вздохнув, Мей вдруг увидела, как Яруаши сосредоточенно сложил ладони перед собой и изверг поток золотистого света, который мгновенно окутал его тело, сформировав плотный золотой покров с узорами режима мудреца. Вслед за этим хлынула обильная чакра Кьюби, начавшая быстро сливаться с покровом режима мудреца. Вскоре на покрове сформировались еще более сложные узоры чакры. Активировав идеальный режим мудреца и режим чакры Курамы, Яруаши испустил чрезвычайно мощные колебания чакры, при столкновении с которыми Мей с трудом держалась на ногах и была вынуждена сделать несколько шагов назад. Такая чакра, отступив на несколько шагов назад под гнетом ужасающей чакры, Мей шокированно посмотрела на фигуру Яруаши, окутанную золотым сиянием. В этот момент, в восприятии Мей, чакра Яруаши казалась огромным бушующим океаном, глубину которого невозможно измерить, берег которого невозможно увидеть как минимум в 10 раз больше, чем у нее. Одновременно с шоком от этой ужасающей чакры, в сердце Мей вспыхнуло сомнение. Она не понимала, зачем Яруаши внезапно сделал это, но когда она думала об этом, чакра вновь начала увеличиваться в объеме. Фух, на этот раз из тела Яруаши вырвался зеленовато-голубой поток чакры, явно не уступающийся чакре идеального режима мудреца и чакре Курамы. Этот поток чакры тоже начал смешиваться с покровом, окутывающим тело Яруаши. Покров начал постепенно набухать и подрагивать. и без того мощный импульс чакры, испускаемый фигурой Яруаши, возрос еще на одну ступень. Вместе с этим импульсом, скала под его ногами покрылась множеством мелких трещин, а Мии становилось все труднее удерживаться на ногах. Его чакра все еще продолжает расти. Мии ужаснулась от этого импульса чакры и была вынуждена направить поток чакры к ступням, чтобы продолжать удерживаться на ногах. Дрожь и шок в ее сердце уже достигли такой степени, что им было некуда расти. Идеальный режим мудреца. Режим чакры Курамы. Режим чакры Тинсигана. После одновременной активации, эти формы вступили в ожесточенный конфликт, заставляя покров чакры постепенно набухать и проявлять намеки на потерю контроля. Но Яруаши, находящийся в эпицентре этой огромной конфликтующей чакры, не проявил паники. Он медленно поднял руку перед собой и сжал ладонью пустой воздух. В небесно-голубых глазах вспыхнуло яркое сияние. Стабилизация. Под влиянием Тинсигана, три бушующих потока чакры, окутывающих тело Яруаши, внезапно начали сжиматься и собрались вместе. Когда золотой покров чакры начал сжиматься, в нем произошло третье изменение, многочисленные узоры начали искажаться и в конечном итоге объединились, приняв форму магатом на спине Яруаши. Массивная чакра продолжала сжиматься и конденсироваться. В конечном итоге, за спиной Яруаши сформировались мягко парящие черные сферы. Глава 234. Глава 234. 8 врат и 6 путей. Как такое может быть? Мии, вынужденная отступить более чем на 10 метров из-за ужасающего импульса чакры, с шоком и неверием наблюдала за этой сценой. С такого небольшого расстояния, она могла ясно ощущать, насколько ужасающая и велика эта чакра, но Яруаши удалось стабилизировать и сконцентрировать ее. В этот момент, тело Яруаши было окутано мягким золотым сиянием. Буйствующие и яростные колебания чакры исчезли. Вместо этого его фигура давала очень глубокое и таинственное чувство. Теперь Мии не удавалось почувствовать его состояние при помощи восприятия. Только эти черные сферы, парящие за спиной Яруаши, давали Мии чрезвычайно тяжелое чувство. Она смутно ощущала, что в них заключено ужасающее количество чакры. Ему удалось стабилизировать. Мии пораженно пробормотала. В следующее мгновение она стала свидетельницей еще более шокирующей и невероятной картины. Яруаши поднял руку и черная сфера мягко упала в его ладонь, а затем начала искажаться и растягиваться, превратившись в черный клинок. Наконец-то уровень 6 путей. Яруаши сжал клинок, сформированный из шара поиска истины, и удовлетворенно прошептал. С его предыдущей силой, клинок Кусанаги уже находился под огромным давлением. Если бы не постоянное использование способности обратного потока времени для восстановления, клинок уже давно был бы поврежден. Хотя клинок Кусанаги является древним артефактом, но он не достигает уровня 6 путей и не способен сравниться с шаром поиска истины. Без поддержки синчакры, он будет мгновенно уничтожен в момент столкновения с шаром поиска истины. Это сила 6 путей. Яруаши мягко прошептал, в то же время черный клинок исказился, вновь приняв форму сферы. Мии уже потеряла связь с реальностью, наблюдая за этой сценой. Будучи обладательницей сразу двух улучшенных геномов, она чрезвычайно чувствительна к силе других улучшенных геномов. Глядя на этот черный шар, свободно меняющий форму в руке Яруаши, она практически мгновенно пришла к выводу, что он одновременно содержит в себе 4 атрибута чакры, возможно даже больше. 3 разных атрибута чакры, сливающиеся воедино, именуются Кеккитота. Мир Шиноби знает только 2 обладателей Кеккитота, а именно 2-го и 3-го Цучикаге, но слияние более 4 атрибутов чакры. Она не могла даже представить подобное. Фух, немного поэкспериментировав с шарами поиска истины, Яруаши оценил свое состояние и задумчиво кивнул, затем в его теле хлынула чакра, открывая 3-й из 8 врат. В момент открытия 3-х врат, в районе его груди вспыхнуло серебристое сияние, но вместо того, чтобы начать буйствовать в его теле, хлынувшая чакра была сразу же поглощена силой 6 путей. Бух, бух, бух. 4-е врата, 5-е врата, 6-е врата. Вслед за этим, Яруаши одни за другими открыл еще 3 врат. При каждом открытии в его теле вспыхивал поток неконтролируемой чакры, который сразу же сливался с силой 6 путей. Как и ожидалось, даже буйствующая чакра 8 врат способна объединиться с режимом 6 путей. Яруаши сжал кулак и задумчиво прошептал. Вместо того, чтобы рассеяться и исчезнуть, сила 8 врат влилась в режим 6 путей, наравне с режимом чакры Курамы, идеальным режимом мудреца и режимом чакры Тинсигана. В этот момент золотистый покров, окутывающий его тело, стал немного светлее и ярче, а на спине, рядом с магатамами, появился узор, символизирующий 8 врат. Скорость возросла, но чакра не претерпела сильных изменений. Яруаши проанализировал произошедшие изменения. 6-е врата, на самом деле, не слишком сильны, причиной того, что в его руках они демонстрировали силу уровня Супер-Каге, было сочетание со способностями ускорения потока и обратного потока времени. Если говорить об чистой чакре, генерируемой при открытии 6-х врат, то она находится примерно на уровне Херузина в расцвете сил, такого объема не хватит даже для формирования одного шара поиска истины. 6-е врата слишком слабы, только построение высвобождения 8-врат, само по себе обладающее мощью на уровне 6 путей, не должно быть поглощено и подавлено режимом 6 путей. Яруаши вздохнул. Сила 8 врат не стала бесполезной, но 6-е врата были слишком слабы, чтобы оказать значительное влияние на мощь режима 6 путей. Только открытие 8-х врат, врат смерти, может привести к качественным изменениям. Открытие 3-х врат не привело к заметным изменениям, и только после открытия 6-х врат, в покрове чакры режима 6 путей произошли хоть какие-то видимые изменения. Если бы я смог открыть врата смерти, построение высвобождения 8 врат и режим 6 путей, Яруаши не мог предсказать, какие именно изменения произойдут в этот момент. Он мог быть уверен лишь в одном: к тому моменту его сила превзойдет все, потому что даже без режима 6 путей, только полагаясь на сочетание построения высвобождения 8 врат и способности ускорения потока времени, он уже был бы намного сильнее Мадары 6 путей. «Идем, пришло время посетить Киригакури». Яруаши повернул голову, посмотрев на Мей, стоящую неподалеку, а затем резко полетел в небо. В то же время Мей окутала невидимая сила, увлекая ее вслед за Яруаши. Он, конечно же, не собирался идти по земле. Внутри страны воды должно быть множество шинобикери. Путешествуя вместе с Мей, он рискует быть обнаруженным в любой момент. Узнав об его движении, Нагата и Обито сразу же бросятся в бегство. Фух, фигуры Яруаши и Мей пролетели сквозь облака и продолжили быстро подниматься еще выше. Они остановились только когда стала видна почти половина страны воды. На этой высоте было настолько холодно и воздух был настолько разрежен, что Мей стало слишком трудно защищать тело при помощи своей чакры. Заметив это, Яруаши положил руку на ее плечо, влив в тело немного чакры 6 путей. Ах! Почувствовав, как поток чакры влился в тело, мгновенно рассеивая холод и нейтрализуя состояние затрудненного дыхания, напряженная Мей сразу же успокоилась. Яруаши, продолжавший удерживать руку на ее плече, посмотрел на страну воды внизу. В каком направлении находится Киригакури? Этот шаг Яруаши полностью превзошел любые ожидания Мей. Когда они вошли в страну воды, Мей все еще колебалась, думая, стоит ли ей оставлять по пути какие-нибудь скрытые знаки, чтобы предупредить Киригакури, но теперь, похоже, нет никакой необходимости делать выбор. Не говоря уже об том, что летающие шиноби чрезвычайно редки, никто из них, в любом случае, не сможет подняться на такую высоту, ведь даже она не способна поддерживать жизнедеятельность на такой высоте при помощи чакры. Там, Мей подняла руку, указывая в направлении Киригакури. Яруаши посмотрел в указанном направлении, в то же время сила Тинсигана окутала фигуру Мей, и через мгновение они быстро полетели туда. Глава 235. Атака. У шиноби, как и у большинства нормальных людей, есть мечта летать в небе. Летать высоко в небе, наблюдая за парящими вокруг облаками и крошечным миром внизу. Такие сцены обычно можно увидеть только во сне, но теперь это стало реальностью. Чувствуя чакру, текущую через ладонь Яруаши и циркулирующую в ее теле, Мей поняла, что сейчас ее жизнь находится в его руках. Стоит ему пожелать, и эта мягкая чакра, поддерживающая ее жизнь, мгновенно превратится в разрушительную силу, несущую смерть. Но по какой-то причине она хотела, чтобы этот момент продлился как можно дольше. Мей не могла с точностью предсказать, что именно произойдет, когда Яруаши прибудет в Киригакури. Возможно, он решит в одиночку вступить в битву со всей деревней, в таком случае ее будет ждать смерть, а затем либо будет уничтожена вся деревня, либо Яруаши будет убит. Ей не хотелось думать об таком варианте развития событий. Хотя Мей является элитным джоунином Киригакури, Хотя под ее улучшенным геномом пало бесчисленное количество врагов, но в глубине души, она все еще остается эмоциональной 15-летней девушкой. Если бы Яруаши не был врагом, если бы он был четвертым Мизукаге и привел Киригакури к победе в мировой войне, заставив шиноби всего мира дрожать при одном лишь упоминании его имени, то Мей, возможно, уже давно не смогла бы устоять перед ним. Яруаши летел очень быстро, летя на полной скорости. Он довольно быстро пересек почти половину страны воды и остановился высоко в облаках прямо над Киригакури, а затем начал постепенно снижать высоту. Тенсиган был прикован к Киригакури внизу. Его восприятие идеального режима мудреца в сочетании с ощущением отрицательных эмоций Курамы можно смело считать сильнейшим восприятием в мире шиноби, но с точки зрения масштаба и диапазона, Тенсиган все еще стоит на ступень выше. Взгляд Яруаши быстро пронесся по Киригакури и проник в верхний этаж здания Мизукаге. Там его взгляду предстала очень знакомая фигура. Это был Учиха Обито. Как и ожидалось, он здесь. Яруаши тихо прошептал, но не стал ничего предпринимать, принявшись исследовать окружающую территорию в поисках Нагата. Но исследовав все Киригакури, включая все здания и подземную часть, Яруаши не смог найти никаких следов присутствия Нагата. Нагата не здесь, он еле заметно нахмурился. Яруаши еще немного снизил высоту и вновь исследовал Киригакури, но так и не нашел никаких следов пребывания Нагата и Гидамаза. Забудь, Обито вполне достаточно. В глазах Яруаши вспыхнуло голубое сияние. В прошлом, все его столкновения с Кому и Обито были чрезвычайно неприятными, но с пробуждением Тенсигана все изменилось. Тенсиган обладает четырьмя способностями. Первая – режим чакры Тенсигана. Вторая – особые манипуляции с шарами поиска истины. Третья – сила притяжения и отталкивания. Это соответствует способностям Ринигана, Баншо Тиньин и Шинра Тенси, в том числе, может быть использована и Чебаку Тенси. И четвертая – последняя способность создавать пространственные проходы. В отличие от Хирайшина, Камуи и Аминаминаки, чрезвычайно эффективных в битве, способность Тенсигана создавать пространственные проходы довольно медлительна и не приспособлена к битве. Но созданные проходы могут существовать на протяжении длительного времени, полагаясь на вливаемую в них чакру, подобно ранее созданному пространственному проходу, ведущему от Луны к окраине Конохи. После повторного осмотра Киригакури, Яруаши достал куна и провел по нему пальцем, оставив печать Хирайшина, а затем раскрыл ладонь. Мей, парящая рядом с Яруаши, прищурилась, наблюдая за этой сценой. «Что ты собираешься делать?» Яруаши спокойно ответил на вопрос Мей, наблюдая за свободно падающим кунаем с печатью Хирайшина. «Не стоит нервничать, я просто собираюсь вернуть тебя домой и заодно убить врага, скрывающегося в твоей деревне». Услышав спокойный ответ Яруаши, Мей еле заметно вздрогнула и настороженно спросила: «Ты действительно собираешься просто убить шиноби, не принадлежащего к моей деревне?» Мей не могла до конца поверить в эти слова. Сделав ее заложницей, Яруаши добрался до страны воды на лодке, и после этого практиковал какое-то чрезвычайно мощное дзюцу, а затем путешествовал на такой огромной высоте, чтобы избежать столкновения с шинобикери. С точки зрения Мей, Яруаши приложил к этому довольно большие усилия, но все это было просто ради того, чтобы убить какого-то шиноби, скрывающегося в ее деревне. Мей не могла поверить в этом, потому что в таком случае, можно прийти к выводу, что для Яруаши этот враг гораздо важнее, чем все Киригакури. Может быть и нет. Яруаши задумчиво погладил подбородок. «Я хотел бы обсудить с вашим четвертым Мизукаге заключение мирного договора, и забрать Нуибари, который вы призвали недавно». «Ах, точно, я еще не отказался бы забрать контрактный свиток, связывающий мечи тумана». «Ну конечно же, это твои истинные цели». Мей тяжело вздохнула. Поиски шиноби, скрывающегося в Киригакури, были лишь предлогом, а его истинной целью, конечно же, была деревня. В противном случае пятый Хокаге не стал бы прилагать такие большие усилия. Теперь у нее не было возможности остановить все это, ведь даже жизнь Мей была в его руках. У нее не было никакого способа препятствовать нападению на Киригакури. «Ах, я решил сделать все это просто по пути». Яруаши усмехнулся и сконцентрировался на печати Хирайшина, только что достигнувшей земли, а затем активировал технику и мгновенно отправил Мей на землю. Вслед за этим Яруаши использовал Хирайшин на себе. Фух, Мей появилась где-то на крыше посреди Киригакури. Не дожидаясь действий с ее стороны, Яруаши мгновенно появился неподалеку и сжал ладонью пустой воздух, сформировав в ней черный клинок, а затем взмахнул им в направлении здания Мизукаге. Фух, не последовало никакой яркой вспышки. Воздух рассекла полупрозрачная серебристая рябь, практически мгновенно достигнувшая своей цели. Верхняя часть здания была рассечена по диагонали словно фрукт. Яруаши не собирался останавливаться, начав резко взмахивать черным клинком. В воздухе сформировалось множество остаточных изображений, а через мгновение к зданию Мизукаге устремилась плотная сеть полупрозрачных слешей, напоминающих рябь на поверхности воды. Фух, срезанная верхняя часть здания Мизукаге замерла в воздухе и развалилась на множество мелких кусочков, разлетевшихся в разные стороны. Сразу же напал на Мизукаге, ну конечно же, твоя цель на самом деле. Мей, наблюдавшая за этой сценой, крепко сжала кулаки и заскрежетала зубами, но в следующий момент ее глаза резко расширились, потому что в верхней части здания Мизукаге, рассеченной на множество мелких кусочков, появилась человеческая фигура, полностью проигнорировавшая атаки Яруаши, и это был не четвертый Мизукаге. Учиха Обито пребывал в ужасном расположении духа. После того, как новое Амигакури было разрушено, он пересек море и затаился в Киригакуре, тайно беря деревню под свой контроль, но неожиданно, он вновь был обнаружен Яруаши. «Твои глаза!» Обито сразу же заметил изменения, произошедшие с глазами Яруаши, необъяснимо чувствуя, что они чем-то напоминают Ринига Нагата. Он невольно вздрогнул, ощутив сильное угнетение на уровне Дадзюцу. Что это за глаза? Глава 236. Неужели человек может обладать такой силой? Нет, изменились не только глаза, чакра тоже сильно отличается. Исследуя тело Яруаши при помощи Мангекю Шарингана, Обито мог четко ощутить, что его чакра сильно отличается от предыдущей. Она давала чрезвычайно сильное чувство угнетения и угрозы. Бух! Разрушение здания Мизукаге и некоторых близлежащих зданий привлекло внимание множества шиноби Киригакури. Они сразу же помчались в этом направлении и увидели фигуры Яруаши и Обито. Никто не знал Обито, но при взгляде на Яруаши, лица многих шиноби Кири резко изменились, а на лбах выступил холодный пот.